«Они странны, чтобы не сказать комичны», — ответил Холмс. «Смею я вас спросить, были ли два бюста в квартирах доктора Барника точными дубликатами того, который был разбит в лавке Морса Гудсона?» «Они были отлиты из одной формы». «Этот факт должен свидетельствовать против предположения, что человек, разбивающий бюсты, делает это под влиянием ненависти к Наполеону. Если принять в соображение, что в Лондоне существуют сотни бюстов великого императора, то нельзя допустить такого совпадения, чтобы ничего не разбирающий безумный иконоборец как раз начал с трех экземпляров одной и той же модели». «Я думал то же самое», — возразил Лестрад. «С другой стороны, этот Морс Гудсон — поставщик бюстов в той части Лондона, а эти три бюста были в течение нескольких лет единственными в его лавке. Таким образом, хотя, как вы говорите, существуют многие сотни бюстов в Лондоне, однако весьма вероятно, что эти три были единственными на том участке. Поэтому местный фанатик начал с них. Как вы думаете, доктор Ватсон?» «Нет границ возможного для маньяка», — ответил я. «Есть состояние, называемое навязчивой идеей, которая может быть пустяшной сама по себе и при полном здравом рассудке во всем остальном. Человек, очень много читавший о Наполеоне или испытывающий к нему неприязнь вследствие каких-либо семейных горестей, причиненных Великой войной, может поддаться такой навязчивой идее и под ее влиянием способен на всякое фантастическое поругание». «Это не годится, милый Ватсон», — возразил Холмс, качая головой, «ибо никакая навязчивая идея не дала бы возможности вашему интересному маньяку узнать, где находились эти бюсты». «Ну а как вы это объясняете?» «Я не пытаюсь объяснить. Я бы только заметил, что в эксцентричных поступках этого господина есть известный метод. Например, в передней дома доктора Барника, где шум мог разбудить всю семью, бюст был вынесен и разбит на дворе, между тем как в хирургическом отделении, где можно было меньше опасаться тревоги, он был разбит на том самом месте, на котором стоял. Дело кажется до нелепости пустым, но я не позволю себе называть что бы то ни было пустяком, когда подумаю, что некоторые из самых классических моих дел имели наименее обещающее начало. Помните, Ватсон, что страшное дело семьи Абернетти впервые стало для меня выясняться, когда я обратил внимание на то, как глубоко опустилась петрушка в масло в жаркий день. Поэтому я не могу смеяться над вашими тремя разбитыми бюстами, Лестрад, и буду очень вам обязан, если вы будете сообщать мне о всяком новом случае такой удивительной цепи событий. Случай, сведения о котором просил мой друг, явился быстрее и в несравненно более трагической форме, чем можно было ожидать. На следующее утро я еще одевался в своей спальне, когда услышал стук в дверь, вслед за которым в комнату вошел Холмс с телеграммой в руках. Он прочитал ее вслух. «Приезжайте немедленно, 131 Питт-стрит, Кенсингтон, Лестрад». «Что это может быть?» — спросил я. «Не знаю. Может быть, какое-нибудь дело. Но я подозреваю, что это продолжение истории с бюстами. В таком случае наш приятель-иконоборец принялся, значит, за свою деятельность в другой части Лондона. Кофе на столе, Ватсон, а у подъезда ждет нас кэп». Через полчаса мы доехали до Питт-стрит, тихого маленького ручейка, как раз позади самого быстрого потока лондонской жизни. Номер 131 стоял в ряду других домов. Все унылые, почтенные и крайне неромантичные жилища. Когда мы подъехали, у решетки перед домом стояла любопытная толпа. Холмс засвистал. «Боже, тут по меньшей мере было покушение на убийство. Что-нибудь более мелкое не способно было бы задержать лондонского рассыльного. Круглые плечи этого малого и его вытянутая шея говорят о каком-то насилии. Что это такое, Ватсон? С верхних ступенек течет вода, остальные сухи. Во всяком случае, тут достаточно следов. А вот и Лестрад у окна, и мы скоро все узнаем». Официальный сыщик принял нас очень серьезно и провел в гостиную, где чрезвычайно растрепанный и взволнованный пожилой господин во фланелевом халате ходил взад и вперед по комнате. Его представили нам как владельца этого дома, мистера Хораса Гаркера из синдиката центральной прессы. «Опять дело о наполеоновском бюсте», — сказал Лестрад. «Вчера вечером вы, кажется, заинтересовались им, а потому я подумал, что вам, может быть, будет приятно присутствовать, когда дело приняло гораздо более серьезный оборот». «Какого же рода оборот?» «Убийство. Мистер Гаркер, не расскажете ли вы этим господам в точности, что случилось?» Господин в халате обратил к нам крайне меланхолическое лицо. «Удивительное дело», — сказал он. «Я всю свою жизнь собирал новости на стороне. А теперь, когда действительная новость случилась в моем собственном доме, я так смущен и сбит с толку, что не мог связать и пары слов. Если бы я явился сюда в качестве репортера, то интервьюировал бы самого себя и поместил бы по два столбца во все вечерние газеты. А при настоящих условиях я трачу даром ценную статью, пересказывая свою историю целому ряду людей, а сам не могу ею воспользоваться. Однако ж я слышал ваше имя, мистер Шерлок Холмс. И если вы только объясните это странное дело, то я буду вознагражден за свой труд рассказчика». Холмс сел и приготовился слушать.